значит, с комсомолом и университетом решилось. Больничный можно будет добыть через Бирюзу. Она теперь в регистратуре в поликлинике. Правда, в Измайлове? Но, может, сойдет. После обеда заняться. И все совсем не так плохо, как было еще вчера. Это Сивашова. Он попытался вспомнить лицо комсомольской активистки, но не смог. Выплывали только косички бубликами и гигантская фигура каменной спортсменки. Телефон, обычно молчавший днем, зазвонил снова. Он снял трубку и после полуминутной паузы: «Алло!» — повторял он. «Алло! Вас не слышно!» — услышал мужской голос. «Салтыков Михаил Леонидович?» Он глупо кивнул, потом сообразил, с вопросительной интонацией сказал «да», уже чувствуя, что от телефона сегодня можно ждать всего. «Это из отделения милиции беспокоит. Следователь Васильев. Вам вчера почта и повестка была доставлена, но дома никого не было. Пришлось опустить в почтовый ящик. Так я вам лично довожу. Вы приглашаетесь на беседу сегодня в 16. Адрес знаете? Правильно. Второй дом от вашего по Тверской, Ямской, во дворе. Комната 14. Прошу быть. В случае неявки можем доставить приводом. Пожелаю всего доброго». Он оцепенел. Понятно, что речь могла пойти только об Анзоре и водолазках, но как они нашли? Через 15 минут, отдышавшись, он позвонил Белому. Ничего по телефону, конечно, рассказывать не стал, просто договорился приехать на Лесную. Женька спешил на работу, предложил встретиться в своем ДК. За то время, что он пробирался по залитым талой жижей переулкам на Лесную, мысли пришли в порядок. Мельком он даже удивился, куда же за последние 2 дня делись тупость и апатия, как он пришел в себя. Резко кольнуло в сердце. Умер Стас. Но он отодвинул сразу накинувшееся бессилие и растерянность. Потом, Стас умер, и ничего не поделаешь, сейчас надо думать о другом. Да, познакомился прошлым летом с грузином. Знаю только имя. Из Грузии присылали водолазки. Я продавал приятелям. Всем нужно. Просто оказывал услугу. Что, разве нельзя продавать приятелю тряпку? Нельзя? Ну, не знал. Получалась глупость. Так со следователем не поговоришь. Следователь. Это не привод за детское хулиганство. За футбол на мостовой. Что же делать? Откуда они узнали? И что именно они знают? Что сейчас об этом думать? Что толку? На Лесной возле депо толпились троллейбусы, раскачиваясь и грохоча. Прошел в сторону Каляевской трамвай. В Доме культуры было пусто и полутемно. Он поднялся по лестнице на 2-й этаж, с трудом разыскал еще одну узкую железную лестницу и открыл дверь в кабинетик Женьки. Женька жестом показал закрыть дверь плотнее. Говорили тихо. Телефон при этом Белый прикрыл горкой смятого пальто. Было очевидно, что скоро займутся и Женькой, и Киреевым. Поэтому прежде всего необходимо договориться, что отрицать, а с чем соглашаться. Но тут возникла большая проблема, потому что неизвестно, что они уже знали. Женька исходил из того, что знали все. поэтому следовало и признаваться во всем, но напирать на непонимание собственных действий